Нарби мельком глянул на нее, сделал знак Эрцу и обратился к капитану. «Сэр, поскольку вы не намерены выслушивать петиции своего экипажа, я сразу же перейду к основному вопросу повестки дня». Еле прикрытая наглость этих слов заставила капитана впиться взглядом в его лицо, но Нарби продолжал, как ни в чем не бывало. «Уже давно, в течение жизни многих поколений, экипаж страдает из-за враждебности мьютов. Наш скот, наши дети, наконец, мы сами находимся в постоянной опасности. На верхних палубах не чтут устава Джордана. Даже сам капитан-помазанник не имеет туда свободного доступа. Из поколения в поколение мы слышим, что такова была воля Джордана. Дети должны расплачиваться за грехи отцов. Однако я никогда не мог принять постулат веры, согласно которому экипаж должен жить в вечных муках». Нарби сделал паузу. Старый капитан ушам своим не верил. Подняв руку и с трудом обретя голос, он выкрикнул. «Ты оспариваешь учение?» «Нисколько. Я лишь считаю, что действие устава должно быть распространено и на мьютов». «Вы освобождены от своих обязанностей, сэр!» «Ну нет», — ответил Нарби, на этот раз и не думая скрывать издевку. «Нет, сначала я выскажусь до конца». «Взять его!» Но охранники капитана не сдвинулись с места, хотя и чувствовали себя неловко. Охрану капитана Нарби всегда подбирал сам. Повернувшись к ошеломленному совету и поймав взгляд Эрца, Нарби сказал: «Приступайте». Эрц ринулся к двери. Нарби продолжал: «Многие из присутствующих здесь разделяют мои взгляды, но мы всегда исходили из того, что за их утверждение придется воевать. По воле Джордана мне удалось наладить контакты с мьютами и заключить мир. Их вожди прибыли для переговоров с нами. Прошу». И он указал на дверь. Эрц вернулся в зал, за ним шли Хью Хойланд, Джо Джим и Бобо. Хойланд свернул направо, следовавший за ним гуськом отборные головорезы Джо Джима взяли зал в полукольцо. По левой стороне зала такая же цепочка выстроилась вслед за Джо Джимом и Бобо. Зал был окружен. Джо Джим, Хью и по полдюжины бойцов в обоих колоннах были одеты в грубо сработанные железные доспехи, спускающиеся ниже пояса. Головы их прикрывали неуклюжие шлемы, сделанные из стальных решеток, чтобы не затруднять обзора. Одетые в доспехи бойцы, как и многие другие, были вооружены невиданными ножами в руку длиной. Офицеры без труда остановили бы вторжение в узких дверях зала, но застигнутые врасплох, обескураженные и растерянные, они были беспомощны. Тем более, что нежданных гостей привели их собственные, наиболее авторитетные вожди. Беспокойно шевелясь в креслах, хватаясь за ножи, офицеры искали во взглядах друг друга совета, но ни у кого не хватило решимости сделать шаг, который послужил бы сигналом к началу битвы. «Так что же, согласны вы принять мирную делегацию мьютов?» — повернулся к капитану Нарби. Казалось бы, что возраст и привычка к безбедной жизни удержат капитана от ответа, и вообще удержат его от каких бы то ни было ответов на будущее, но он прохрипел: «Убрать их! Убрать! А ты отправишься за это в полет!» Обернувшись к Джо Джиму, Нарби поднял вверх большой палец. Джо Джим шепнул что-то Бобу, и нож по самую рукоять вошел в жирное брюхо капитана. Тот даже не вскрикнул, только жалобно всхлипнул, и лицо его приняло выражение крайнего удивления и растерянности. Неловко нащупав рукоять ножа, как бы желая убедиться, что в животе у него действительно сидит клинок, капитан прохрипел: «Мятеж! Мя!» и тяжело рухнул лицом на стол. Нарби ногой спихнул труп на пол и приказал двум охранникам убрать его. Те беспрекословно повиновались, обрадованные, что нашелся, наконец, хозяин, который будет ими командовать. Нарби обратился к застывшему в молчанию залу. «Кто еще возражает против мира с мьютами?» Престарелый офицер, в спокойствии и уюте проживший жизнь в отдаленной деревне, встал и выпятил костлявый палец в сторону Нарби. Седая борода его тряслась от возмущения. «Джордан накажет тебя за это! Грех и мятеж! Ты продал душу Хафу!» Нарби сделал знак, и слова старика застряли в горле. Острие ножа, пронзив шею, вышло у уха. Боба был доволен собой.